Глава 41. Ресве исчез из моей жизни незаметно и совершенно неожиданно. Пока оседали пыль и паник после разгрома базы землян, пока мы с Доком и теми, кого удалось привести в состояние адекватности быстрее остальных, оказывали помощь случайно пострадавшим, вычленяли оставшихся ближайших пособников Тюсана, братья держались рядом со мной. Выдирали с мясом уцелевшие двери одиночных камер естественных женщин. Выносили наружу тех, кто потерял сознание от страха и выброса копившегося так долго напряжения. Утихомиривали буквально взбесившихся от ужаса мучений, чей наглухо запертый корпус мы вскрыли. Построен он был за основной территорией базы, огражденный высоченным сплошным забором, окружен тремя рядами колючей проволоки под током. И выглядел настоящим бараком концлагеря, что мне случалось видеть в кино и на исторических фото. Вонь там стояла страшная. Мужчины выглядели изнеможденными и грязными, скорее зверевшими или до невменяемости запуганными животными, нежели людьми, и долго не могли понять, что Ресве и Агова пришли вовсе не закончить их жалкое существование, а спасти. А когда наконец осознали, многие бросились неконтролируемой толпой на оставленных в живых охранников, не оказавших активного сопротивления после демонстрации смерти капитана, и растерзали нескольких, прежде чем удалось их отогнать. Освободившись, земляне желали больше всего именно мести и крови. Так называемое женское общежитие произвело не менее тягостное впечатление, несмотря на строго индивидуальные помещения и стерильную чистоту повсюду. Удобства, светлые комнаты, идеальный уход и кормежка не отменяли того факта, что это была тюрьма или даже точнее стойло для племенных животных, как бы омерзительно это ни звучало. Выяснилось, что большинство пассажиров, спавших всю дорогу, садились на борт ковчега уже состоявшимися парами или даже официальными семьями, о чем как-то не упоминалось в новостях. Их именовали смелыми молодыми переселенцами, чья первоочередная задача – устройство плацдарма для последующей активной экспансии землян. Но скорее уж теперь это выглядело именно так, как представлял капитан. Золотая молодежь. Дети самых сливок общества прибыли сюда, дабы занять лучшие места в новом мире по праву первенства. Впрочем, теперь какая уже разница? Смотреть, как воссоединяются парни и девушки, что прожили больше года буквально лишь в нескольких сотнях метров друг от друга, ничего не знали о судьбе своих ближних, было тяжело. Но гораздо хуже оказалось лицезреть горе тех, кто не находил своих пар. Часы шли в бесконечной суете, разъяснениях, успокоениях, устройстве, разборе завалов, уничтожении подавляющей части оружия и установлении степени вины и опасности жителей основного корпуса базы, замкнутого огромного пятиугольного строения, напоминающего американский Пентагон, с внутренним роскошным двором и бассейном, кухней для элиты, шикарными спальнями и даже двумя так называемыми залами удовольствий, на фоне которых каморки для естественных, обслуживающих во всех смыслах слова. Это непотребное великолепие выглядели отвратительно убогими кельями. И я даже не сразу ощутила тот момент, когда Агова и Ресве испарились. Просто оглянувшись, в очередной раз поняла, что давно уже утро следующего дня, и рядом их нет. Все это время я отодвигала мысли о том, каким будет наше прощание и сколько сил мне понадобится, чтобы его пережить и не истечь кровью. Суметь отпустить, а не начать остервенело цепляться за моего глыбу всеми конечностями. И вот местные духи решили все это без моего участия, оставив в толпе соплеменников, но абсолютно одинокой. Мой выбор. Элизабет Кюблер-Росс в свое время писала о 5 стадиях горя при потере близкого человека. И кажется, я прошла 4 из них до того момента, пока настало время улетать. И страшным образом мои внутренние стадии страдания совпали с внешними событиями. Мое сознание действительно полностью отрицало окончательность ухода любимого, переключаясь на миллион сиюминутных дел, заботу о чужих мне людях, но каждый раз оглядываясь, я продолжала искать моего Энгсена, предвкушая увидеть его сосредоточенный на мне одной взгляд, окунуться в его утешающую улыбку и объятия, когда смотреть на последствия жестокости становилось невыносимо. Злость же нашла свой выход на третий день, когда мы с Доком решили, что все достаточно оправились для объявления о скором неизбежном отлете на родину. Собрав всех, я взобралась на очередной бетонный осколок и, потребовав тишины, кратко и четко обрисовала план действий на ближайшее время. И озвучив причину, нас здесь не хотят видеть и терпеть, и выбор стоит лишь между обратным полетом и смертью. Я, конечно, ожидала раздражения и непонимания все еще измученных людей, но все же не того потока ярости и неприятия, что обрушился на меня. «С какой стати мы должны улетать?» – закричал высокий парень с уродливым шрамом через правую щеку. «Мы уже столько выстрадали тут и хотим, наконец, начать заниматься тем, ради чего летели, строить новую жизнь в чистом мире. Кто ты такая, чтобы указывать нам? Всего лишь биолог из экипажа. Вот и занимайся своими букашками и бактериями, чтобы обезопасить нас. А она та, кто пришла и привела для вас помощь, освободила вас, хотя у вас самих должно было хватить храбрости и решимости сделать это уже давно». Раздраженно парировал Питерс. «Помогла? Спасибо ей за это». Поддержал первого оратора еще кто-то из толпы. «Но это не дает ей теперь никаких властных полномочий и права решать, что нам делать дальше. Мы должны проголосовать, выбрать руководство, а оно уже станет думать». «Думать за вас?» Не выдержав, взорвалась я. «Вам не хватило до сих пор? Да в гробу я видала все эти ваши властные полномочия. Но осознайте своими зашоренными умишками, что вы хоть заизбираетесь, но это не придаст вашему долбанному, вновь провозглашенному руководству сил и возможности сделать так, чтобы мы остались на этой планете. Мы здесь не хозяева, а крайне нежелательные вторженцы, терпеть которых никто не намерен на бесконечности. Нам отпущено местными силами, о величине которых вы имеете смутное представление. Всего 30 суток на то, чтобы убраться к черту или сдохнуть всем до единого. Не вы тут решаете». Поднялся ужасный гвалт. Все спорили со всеми, в мой адрес полетели сотни возражений, а то и просто оскорблений, напоминающих о той репутации, что создал мне Тюссан. Питерс встал ближе и обхватил за плечи, удерживая, а меня прямо-таки колотило от гнева и возмущения. Вселенная, и ради этих людей, что сейчас готовы растоптать меня и вцепиться в глотки друг другу, я отказалась от своего единственного шанса на счастье? Да что же я за идиотка такая? Догореть им всем в аду и мне вместе с ними за проклятое геройство, что никого, похоже, не спасло в полном смысле этого слова. «Почему мы должны верить тебе?» – орали мне из толпы. «Ты уничтожила компенсаторы, твои родители сволочи, из-за которых озверели модификаты. Они вообще их создали. У нас нет большей части команды, как нам лететь? Если бы ты была достойной землянкой, то рассказала бы нам, как заставить аборигенов подвинуться и дать нам жить тут. Вы с Питерсом жили среди них и должны знать их слабые места». «Да провалитесь со своей верой, кому она нужна, недоумки?» Часть меня понимала, что вести себя так недостойно, и понимание, оскорбляя и бесясь, не достигнуть. Но неистовая боль от пустоты в груди рождала такую же свирепость. С компенсаторами Тюссан превратил бы вас в гребаных зомби и марионеток. Хотя, глядя на вас, я думаю, что он и без них справился. Хотите знать о слабостях местных? Тех самых местных, что всего пару суток назад пришли и спасли от участия быть униженными рабами и племенным скотом, ваши жалкие задницы? А вы им, естественно, за это бесконечно благодарны. Так вот, у них нет слабостей. Ни одной. Но у них есть духи, в существование которых вы можете не верить хоть 100 раз. Но если мы не уберемся с планеты в положенный срок, сдохнем. Так понятно? Спрыгнув с куска бетона, я зашагала прочь и не остановилась до тех пор, пока не очутилась в лесу, где упала в траву лицом и зашлась в яростном крике, колотя землю кулаками и заливаясь горькими злыми слезами. Спустя пару часов меня нашел Джеремайя. Молча поднял, умыл и напоил из принесенной с собой бутылки. «Ваш мужчина ушел насовсем?» – спросил он, когда я немного успокоилась. «Да». Сухо ответила ему, чувствуя, как невольно искривляется лицо в пренебрежительной гримасе. «Потому что я эгоистичная дура с манией героини, а такая ему ни к чему. Не говорите ерунды, София!» – предложил он мне снова бутылку. «Я хоть и не слишком хорошо успел узнать Ресве, но не нужно быть великим чтецом по лицам, чтобы понять. Для этого мужчины вы были всем, и он ни за что не оставил бы вас по собственной воле. Я лишен поэтического дара, но сравнил бы его восприятие вас с солнечным светом, без которого нет жизни. Для меня странны столь сильные чувства. возникшие практически одномоментно между существами настолько разными. Но если подумать, сколько чудесного и искреннего мы утратили с нашей рассудочностью, цивилизованностью, верой исключительно в доказанные наукой факты. Например, надежду на существование твоей единственной во всей Вселенной второй половины, которую стоит ждать хоть вечность, и, встретив, принимать без единой тени сомнения. Ну что же, я настоящая дочь своей цивилизации. Недобро усмехнулась, глядя в небо Риомы. Я встретила-таки своего единственного. Получила шанс на истинное счастье и променяла его на сиюминутное геройство, не сумев договориться со своей чертовой совестью. И вы правы, док. Рисвей не ушел бы сам. Это я просила духов стереть меня из памяти его и всех Хротра. Такая дура, дура, дура. Да, лучше бы я попросила вырвать из своего мозга все воспоминания о земле, ковчеге и Тюссане. Жила бы себе дальше с любимым в блаженном неведении ни о чем. Да, София, может, так и лучше, не мне судить. Но то, как поступили вы, правильно. И для меня вы теперь навечный пример того, какими следует быть всем нам. Правильными и бесконечно несчастными? Фыркнула я раздраженно. Настоящими людьми, как бы пафосно это ни прозвучало. Этап жалкого торга с судьбой начался для меня спустя еще неделю, когда стали переправлять первые партии землян челноками обратно на ковчег. Перед этим случился еще один отвратительный момент, когда женщины, насильно оплодотворенные модификатами, собрались и потребовали у Джеремая прервать их беременности, невзирая на сроки. Не все, но 80% желали этого и подходили с подобными просьбами к Питерсу поодиночке и до этого. По моему настоянию он упорно отказывал им, хоть в Тюссановском Пентагоне и уцелел медкабинет. Я была просто уверена, что местные духи сочтут массовые аборты буквально плевком им в лицо после проявленной терпимости, и последствий нам не избежать. Поэтому было принято решение переправить всех наседавших на него скандалисток в головной модуль ковчега и там уже приступить к операциям. А это значило, что теперь я оказывалась совершенно одна, даже без дока, который делал мое перманентное состояние потери хоть немного терпимее. Конечно, я могла тоже полететь с ним, но никак не находила в себе силы решиться покинуть Риому. Пусть для меня тут уже не осталось ничего. В первую же ночь после отлета дока на орбиту я выскользнула за раздолбанный периметр и, отойдя подальше в лес, стала просить. Сначала про себя, потом потихоньку вслух. О снисхождении, о великой милости, о щедрейшем чуде. Да плевать на все и на всех, о шансе передумать, переиграть все назад. Клянчила, предлагала безмолвным небесам торг, готовая заплатить любую цену, наступить на горло всем принципам и никчемной совести. Лишь бы унять ту невыносимую боль, что истязала меня каждую секунду без него. Я кричала, просила забрать всех этих проклятых спасенных в обмен на него одного. Выдыхалась несколько часов спустя. Плелась назад. Весь день снова помогала в сборах и переправке. А следующей ночью повторяла все заново. Но вместо ответа на мои жалкие трусливые мольбы и предательство всего, за что так дорого было заплачено, вместо хоть крошечного послабления, позволения увидеть моего глыба, по крайней мере, во сне, на четвертое утро в проломе развороченного бетонного ограждения появился Арни, ошалело озиравшийся по сторонам, будто абсолютно не понимающий, как сюда попал. «Я просто шел к озеру», — рассеренно запромотал он, объясняя. «Что тут случилось? Много погибших?» Я была не в силах ему отвечать. Он ведь отказался знать, когда мы шли сюда. Так с какой стати теперь? Внезапно, от самой поверхности до глубины сознания, разлилось густое черное понимание, что все, вот он окончательный вердикт. И он гласит, никогда больше, не коснусь, не обласкаю взглядом, не почувствую безоговорочной безопасности, не вдохну аромат кожи, не усну на широкой груди, вслушиваясь в ритм истинно любящего сердца. Не приму тяжесть огромного гибкого тела поверх моего. Не задохнусь от понимания, вот оно мое. Ни сомнений, ни повторений. Не раскрою безмятежно всю себя, чтобы принять без остатка до сладкой боли. Не. Миллион «не» против будущих, одиноких бессмысленных дней и ночей. И они все множились с появлением на нашем пороге новых выживших беглецов из Тюссановского чудного Эдема. Те, кто спускался тогда на челноке со мной и еще десятки счастливчиков, ускользнувших из-за стенков уже на Риоме и сумевших выжить, причем без особых проблем, на дикой и чуждой планете. Кто мешал всем и каждому, кого мы нашли запертыми здесь, поступить так же? Сбежать, наплевать, что в неизвестности, рискуя жизнью, но обрести шанс на нелегкое, но достойное существование. Но нет же, большинство пассажиров оказались трусливыми и инфантильными существами, предпочитавшими знакомые, пусть и унизительные условия, решительным действиям и неведомому. И вот эта золотая молодежь должна была по задумкам земных организаторов экспедиции стать основой нашей цивилизации неофитов. Последними к забору на бывшую базу очередным утром вышла Вайлет, уже вполне сносно державшаяся на ногах, и ее спутник, имени которого я так и не узнала. Для меня их появление стало словно горящее огнем объявление. Вам пора убираться ко всем чертям. Но вместо принятия неизбежности своей судьбы, это вызвало у меня возврат в первую фазу – отрицание. Никуда я отсюда не улечу. Пусть все отбывают, теперь уже в безопасности, а я остаюсь. Плевать на нарушение данного духом слова. Хотят убить – пусть убивают. Все равно мне не жить больше без Ресве, без Хротра, без Риумы. Земля может и мой дом, родное гнездо. Но все мы рождаемся, чтобы однажды покинуть его в поисках своей дороги и личного пристанища. Я не знаю, куда идти. Даже близко не представляю, где сокровенная земля народа. Не могу быть уверенной, что меня не сожрут хищники через пару дней пути. И тем более, позволят ли прожить даже эти два дня обманутые духи. Но на шаттл я не поднимусь. В ожидании спуска с ковчега челнока, что должен забрать меня со Штерном и последних оставшихся, я отправилась в основной корпус и нашла там склад обмундирования и амуниции безопасников. Скаф-пленка, в которой нам с Арни пришлось тогда бежать, не шла ни в какое сравнение с плотной и прочной формой, и я подобрала себе пару комплектов, хотя рукава и штанины пришлось закатать, ведь почти вся охрана и силовики были модификатами, и роста немалого соответственно. Выбрав объемный рюкзак, я загрузила его пищевыми энергетическими батончиками, набором самых простых перевязочных материалов и медикаментов. Прихватила пару фляг, приторочила к нижним креплениям одноместную палатку. Постояв напротив стеллажа с оружием, я выбрала только парализатор. Ничего способного убить или искалечить я не возьму отсюда принципиально. Пусть потом и пожалею. София, ты что удумала? В дверях показался Штерн. Ты же не собираешься? Черт возьми, все же собираешься. Не обращая на него внимания, я огляделась в помещении, задаваясь вопросом, что бы еще мне могло бы пригодиться, если уж настолько посчастливится, духи не прихлопнут меня в начале пути, и придется вести долгое одиночное существование в поисках хоть кого-то, кто может указать мне, как найти Хротра. К сожалению, исследование бортовых компьютеров, двух уцелевших после тотального разгрома челноков, выявило, что ни один из них не был тем, что забирал меня, Питерса и братьев, либо же эту информацию зачем-то удалили. В любом случае, меня не остановит то, что я не знаю, куда направиться. Гораздо важнее, куда я намерена и желаю всем сердцем прийти в итоге. София, ты хоть понимаешь, что это сумасшествие чистой воды? Повысил голос Арни и подступил ближе. Ты не в себе, если решилась на подобное. А ты тоже был не в себе, когда решил остаться у Хротра и забить на все и на всех. Уточнила я и, придя к выводу, что ничего мне больше не нужно, стала затягивать рюкзак. «При чем здесь это?» Поджал он губы обиженно. «Я просто не хотел участвовать в конфликте, когда свои будут убивать своих же. Я надеялся, что ты поймешь». Этот самый конфликт начался уже давно и перерос в непрерывную трагедию, которой следовало положить конец. Без эмоций возразила я. «Как нарыв, что нужно вскрыть и вычистить, или же начнется гангрена». «Некоторые нарывы прорывают и очищаются сами собой», — огрызнулся лингвист. «Не в этом случае. И не говори, что ты не понимал все четко. Ладно, пускай я трус и малодушное ничтожество. Но сейчас речь не обо мне. Ты в самом деле готова отказаться от шанса вернуться домой к цивилизации, к нормальной жизни и все ради чего? Чтобы продолжать спать с дикарем? А ты не только малодушное ничтожество, но еще и лицемерное». Ты принял защиту этих самых дикарей, жил среди них, ел их пищу и следовал обычаям. И, между прочим, в числе первых бежал в пещеры во время праздника. У меня и злости так бывшему почти другу не возникло. Только презрение. То были определенные обстоятельства, Софи, не сравнивай. Огрызнулся Арни, потупив, однако, глаза. Но теперь-то мы вольны выбирать лучшую участь. Так я и выбираю. Пошла на выход, бесцеремонно отодвинув его плечом. Мой дом отныне здесь, как и моя нормальная жизнь и мой любимый дикарь, которому в подметке не годится ни один суперцивилизованный мужчина, что до сих пор встречала. Но ты сама сказала, что местные духи уничтожат оставшихся. Ты хоть соображаешь, что сама себе приговор подписываешь? Арни, я мыслю четко. Как еще никогда до сих пор. Да, я могу погибнуть, а могу и нет. Здесь у меня есть надежда, а если улечу, ее не будет. Моей душе и сердцу конец. Если я покину Риому и лишусь шанса увидеть Рисвей и Хротра, вот это мой настоящий приговор. Шум опускающегося шаттла прервал наш спор, и мы направились наружу. По опустившейся аппарели вышел Питерс, и только взглянув на объемный рюкзак у моих ног, сразу медленно кивнул, все понимая. Пока грузились последние земляне, Штерн еще раз попытался втянуть меня в бессмысленный спор, но я оборвала его резко, и он, окончательно обидевшись, ушел, не прощаясь. Джермая же все время стоял, глубоко дыша и глядя на деревья, траву, закрытое сплошной пеленой облаков неба с бледно просвечивающим диском Кугейра, и молчал. «Я знал», — произнес он, когда мы остались одни, и улыбнулся грустно, но очень искренне. «Просто то, что было между вами с Рисве, не могло закончиться вот так. Жестко и нелепо. Иначе моя едва зародившаяся вера в романтику и всепобеждающую силу любви загнулась бы на корню. Нет никаких гарантий, что я найду его или мне представится возможность сделать это. Пожалуй, я плечами почти легкомысленно». «Все у вас получится, София. Не может не получиться». Шагнув ко мне, док крепко обнял меня и прижался губами к виску. «Берегите себя, удивительная маленькая женщина. И обязательно будьте счастливой». Спустя несколько минут я проводила взглядом набирающий высоту челнок и ушла из места, связывающего меня с прошлым, навсегда не оглядываясь. Как только углубилась в густые заросли достаточно, чтобы уже не была видна разгромленная база, почудилась, что уловила облегченный выдох, так похожий на тот, что слышала от жрицы. Резко обернувшись, нашла ее высокую, словно сотканную из света и прозрачности фигуру и сжала кулаки, готовясь к худшему. «Все улетели, а я остаюсь», — сказала сразу и прямо женщине, глядящей на меня с безмолвной бесстрастностью. «Ваше право поступить со мной как угодно. Я знаю, повела бесчестно, нарушив договор в последний момент и готова принять любое наказание. Но теперь Риома — моя родина, и мне некуда улетать отсюда». Жрица с момента появления так и не шелохнулась, не ответила мне, и все смотрела своими бесцветными бездонными глазами на меня и сквозь меня одновременно. «Послушайте, я оказалась слабее, чем себя считала. Под конец изменила свой выбор и предпочла всем и всему любимого мужчину». Продолжила я свои откровения, повысив голос от отсутствия реакции. «Планета теперь свободна от землян и их скверны. Умоляю, дайте мне новый шанс быть с моим Энксином. Я не знаю, что у меня есть, чтобы заплатить за подобное счастье, принести в жертву, но если вы найдете это, то я отдам, не задумываясь». Жертв и так оказалось более чем достаточно. Глубокий, бархатистый голос женщины, источающий море печали и сожаления, стал почему-то такой неожиданностью в пространстве, наполненным моими мольбами, что все тело будто изморозью окатило. «Ты отдала вначале самое ценное, а после отказалась от всего ради призрака надежды. Духи не вправе требовать что-то сверх этого, но ты можешь их попросить о чем-нибудь, девочка». Ее ответ был столь неожиданным, что я глупо хлопала глазами с минуту, отходя от шока и отпуская натянутую до предела пружину внутреннего напряжения. «Мне ничего не нужно, лишь узнать дорогу к моему супругу и новому народу», пробормотала, мгновенно осипнув. «Разве ты не желаешь вернуть его воспоминания о тебе?» Искра любопытства сверкнула в удивительных глазах. Я задумалась, но совсем ненадолго, ибо ответ был на поверхности. Нет прошлого, нет минувших страданий, нет прежних воспоминаний, только жизнь с чистого листа, не измаранного чужой грязью и кровью. Пусть все остается как есть и начнется для нас заново. «Что же, значит, так и будет. Иди домой, благословенная мать будущих вместилищ оградителя», — кивнула жрица и плавно указала вперед. «Что?» — вскинулась я, но отвечать мне было уже некому. А там впереди внезапно открылся вид на ущелье, ведущее к сокровенной земле Хротра, к моему глыбе.